возраст, чаще пожилой. Форма заболевания – хроническая. Характеристики боли – хроническая, постоянная. Преобладают ночные приступы. Боль уменьшается при движении, надавливании и от тепла. Боль глубокая, диффузная, рассредоточенная, костная. Характерные ощущения жжения, горения, частые ушибы и контузии, постоянная локализация боли, усиление при охлаждении. Психическое состояние. Характерна апатичность, молчаливость. Глаза всегда тусклые, малоподвижные, полузакрытые. Сон глубокий. Характер. Пассивный, апатичный. Голос тихий. Кожа бледная, влажная, отечная. Цвет лица тоже бледный. Состояние мышц. Мышцы дряблые. Дыхание короткое, тихое. Деятельность кишечника, мочеиспускание, понос, недержание мочи. Интересующий нас показатель, характеристика. Температурные реакции. Потребность в тепле. Температура во время болезни. Чаще субфебрильная. Половые железы при физической нагрузке. Потливость. Потребность в жидкости. Жажды нет. Теплое питье. Ощущения при пальпации живота. Прикосновения приятны. Живот мягкий. Язык бледный и тонкий, с белым налетом. Пульс глубокий, слабый, легко подавляемый. Иммунитет пониженный. Менструальный цикл длительный, менструация обильная. Строение тела худощавая, астеническая. Подкожная жировая клетчатка выражена слабо. Лицо бледное, напряженное. Волосы на голове сухие, без блеска. На теле выражены слабо. Ногти ломкие, слизистые оболочки сухие, сердцебиение тахикардия, частота дыхания учащенная, потливость сильная, утомляемость повышенная. Болезни расслабления и слипания характерны при избытке энергии, то есть избытке эстрогенов. Перечень болезней, которые я представляю ниже, производит тяжкое впечатление, но ваша задача не пугаться, а найти типологические соответствия данных заболеваний вашему организму. Или наоборот, понять, что ваш организм склоняется в противоположную сторону. Итак, это будут...